Озеро было недалеко, в километре отсюда, в древних человеческих единицах измерения. Но пещерный хищник двигался с такой скоростью, что перехватить его не удалось. Им следовало бы вновь оседлать Слейпнера. Еще одна их ошибка, но в узком туннеле не было места, чтобы забраться на скакуна, если, конечно, не прыгать ему через голову. У входа в купольную пещеру гусенице пришлось замедлить ход, поскольку здесь она действовала согласно с китомедузой. Большие сегменты едва протиснулись в проем. Еще одна особенность ловушки. Тело гусеницы закрывало вход настолько плотно, что добыча не могла протиснуться рядом с ним и убежать. Орло не понимал, каким образом эта тварь расширяет при необходимости туннели. Он ни разу не видел, чтобы гусеница грызла камень. Но какой-то способ у нее, конечно, имелся. Наверное, стесывала его головой. Орло и Атон враз остановились. Они не смели приблизиться к длинному хвосту-острию. Придется ждать, когда гусеница освободит проем. Она медленно сделала это. Орло, держа топор перед собой, проскользнул внутрь и обнаружил новое препятствие. Тропа гусеницы шла вокруг озера. Голова чудовища предназначалась для того, чтобы запугивать добычу. Орло оценил теперь, насколько хорошо она это делала, и загонять ее по круговой тропе к хвосту, после чего, пронзая добычу, выстреливал хвост и включал ее в гусеницу еще одним ходячим сегментом. Гусеница начала пятиться и преградила хвостом вход. Ближние к хвосту сегменты возвращались теперь в проем, по-прежнему закрывая его. «Черт возьми!» — в сердцах выругался Орло, находя удовольствие в брани из ДЗЛ. «Мне не пройти!» Атон взглянул на него. «А ты очень хочешь? Там же досада!» «Тогда руби!» Орло разинул рот. Он упустил самое очевидное. Находясь в купольной пещере, он вряд ли сумеет помочь досаде. Гусеница и кита-медуза полностью там господствовали. Необходимо напасть сбоку. И здесь Атон и Орло находились в идеальном положении. «В первый раз не стыдно и растеряться», — проговорил Атон. «Запомни, всегда есть другой способ, возможно, лучший. Старайся найти его». Ценный урок. Орло понял, что руководство не ограничивается приказами и выработкой общей линии поведения. Он должен работать головой и принимать советы тех, у кого она работает лучше. Орло взял себя в руки, выждал, когда узкая перемычка между двумя сегментами поравняется с проемом, и ударил по ней топором. Удар получился не таким сильным, как хотелось бы, поскольку у Орло не было места для полного замаха. К его изумлению, топор напрочь разрубил связку, расчленив сегменты. Отлично! У гусеницы, такой крепкой в других отношениях, сочленения оказались явно слабым местом. Но инерция твари была столь велика, что она продолжала двигаться. Через мгновение путь преградил новый сегмент. «Тем лучше», — сказал Орло, отрубая и его. После трех новых ударов гусеница изменила направление движения, и проем, наконец, освободился. Оба мужчины вошли в купольную пещеру. Потолок в ней был с высоким сводом, как в той пещере,